Ну, значит, вы тут кое-что переделаете, а мы пойдем. После портного адвокат и Макаронов поехали на Михайловскую улицу. «Налево, к подъезду!» — крикнул адвокат. «Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике». «А вы скоро?» «Да тебе-то что? Ведь ты все равно около меня до вечера». Адвокат скрылся в подъезде. Через 5 минут в окне 3-го этажа открылась форточка и показалась адвокатова голова. «Эй, ты, письмоводитель, как тебя? Поднимись сюда, в номер 10, на минутку». «Клюет», — подумал радостно Макаронов и, соскочив с извозчика, вбежал наверх. В переднюю высыпала встречать его целая компания. 2 мужчин, 3 дамы и гимназист. Адвокат тоже вышел и сказал: «Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Просили показать. Вот он, медам. Хорош?» «А борода у него что это, привязанная?» «Да, наклеена, и парик тоже. Поправь, братец, парик, он на тебе широковат». «А что, страшно быть шпиком?» — спросила одна дама участливо. «Нет ли места какого?» — спросил, делая простодушное лицо, Макаронов. «Который месяц я без места?» «Насмотрелись, господа?» — спросил адвокат. «Ну, можешь идти, братец, спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой. Ты тут какие-то бумажки обронил. Забери их, забери. А теперь иди». Когда адвокат вышел на улицу, Макаронова не было. «А где этот фрукт, что со мной ездил?» — спросил он извозчик. «Да тут за каким-то бородатым побег». «Этого еще не доставало. Не ждать же мне его тут на морозе». Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова. «Ты где же это шатаешься, братец?» — строго прикрикнул Маныкин. «Раз тебе поручили за мной следить, ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут. Поправь бороду». «Другая сторона отклеилась. Эх ты! На что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь? Отдери ее лучше, да спрячь, чтобы не потерялась. Вот так. Пригодится. Засунь ее дальше, из кармана торчит. Черт знает что. Извозчик, в ресторан «Слон». Подъехали к ресторану. «Ну, ты, сокровище?» — спросил адвокат. «Ты, вероятно, тоже проголодался. Пойдем, что ли?» «У меня денег маловато», — робко сказал сконфуженный шпик. «Ничего, пустое, я угощу. После сочтемся. Ведь не последний же день вместе, а?» «Пойду-ка я с ним», — подумал Макаронов. «Подпою его, да и выведу, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается». Было 9 часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике 2. Один мирно спал, свесив на бок голову, другой заботливо поддерживал его за талию. Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя. «Вот», — сказал он ворчливо, — «привез вам сокровище. Получайте. Ваш?» «Будто наш. Но то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать. И как это он успел так быстро и основательно нарезаться? Постойте, осторожнее, осторожнее, вы ему так голову расквасите. Берите подмышки. Постойте. У него из кармана что-то выпало. Записка какая-то литографированная. Возьмите. Ах, чуть не забыл. У меня его борода в кармане. Забирайте и бороду. Ну, прощайте. Когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дома выйду, чтоб не опоздал. Извозчик, трогай».